Часть первая. Грехи первородные. Глава первая. Люди из Синалоа. Эпиграф. Вот голый, гиблый край, обитель скорби, где чуть-чуть сквозит, мигая мертвым светом в темноте, трепещущее пламя. Джон Мильтон. Потерянный рай. Перевод Штейнберга. Район Бадирагуато, штат Синалоа, Мексика, 1975. Горят маки, пылающие красные цветы, пылающее красное пламя. Только в аду, думает Арт Келлер, цветы расцветают пламенем. Арт сидит на гребне горы над горящей долиной. Смотреть вниз — все равно, что заглядывать в кипящую кастрюлю с супом. Толком сквозь дым ничего не разглядеть. Но то, что видно, напоминает картину ада. Если бы Иероним Босх написал такое полотно: «Война против наркотиков». Кампесинос, мексиканские крестьяне-фермеры, бегут, опережая языки пламени, прижимая к груди те немногие пожитки, какие успели схватить, прежде чем солдаты подожгли деревню. Подталкивая перед собой детей, кампесинос тащит пакеты с едой, семейные фотографии, одеяло, купленные по неимоверной для них цене, какую-то одежонку. В белых рубахах и соломенных шляпах с проступившими желтыми пятнами пота они похожи в мареве дыма на призраков. «Если б не одежда, — думает Арт, — то все как тогда, во Вьетнаме». И он даже удивляется, мельком взглянув на рукава своей рубашки и обнаружив, что это синий хлопок, а не армейская хаки, и напоминает себе: это не операция «Феникс», это операция «Кондор», и перед ним не заросшие бамбуком горы корпуса 1, а маковые поля в долине Синалоа. И выращивают тут не рис, а опийный мак. Арт слышит глухой рокот хуп-хуп-хуп винтов вертолетов и переводит взгляд на небо. Как и у других парней, воевавших во Вьетнаме, рокот этот вызывает множество воспоминаний. «О чем?» — спрашивает он себя. И решает, что, пожалуй, иные воспоминания лучше не вытаскивать на свет со дна памяти. Стервятниками кружат над головой вертушки и самолеты. Самолеты производят опыление. Вертолеты защищают самолеты от одиночных автоматных выстрелов тех уцелевших гомерос, маководов, которым все еще не имется воевать за свои поля. Арту слишком хорошо известно, что точный выстрел из АК-47 запросто сбивает вертолет. Если угодит в хвостовой винт, то вертолет рухнет на землю, будто капризный ребенок отбросил сломанную игрушку. А если в пилота... Пока что им везет, ни одну вертушку еще не сбили. То ли гомерос стрелки никудышные, то ли просто не пристрелялись. Формально все самолеты мексиканские. И «Кондор-шоу» мексиканское. Совместная операция 9-го армейского корпуса и полиции штата Синалоа. Но куплены самолеты на деньги управления по борьбе с наркотиками. И летчики на них, контрактники, оттуда же. Почти все они бывшие служащие ЦРУ из старой команды Юго-Восточной Азии. Такая вот злая ирония, думает Келлер. Парни из Аэромерики, которые когда-то перевозили на самолетах героин для тайских военачальников, теперь распыляют дефолианты на мексиканские маковые поля. Наркоуправление хотело использовать Agent Orange, но мексиканцы не согласились. Agent Orange — дефолиант, использовавшийся США в войне против Вьетнама. Тогда стали распылять новую смесь — 24D, против которой они не возражали от того, внутренне посмеивается Келлер, что гомерос уже пользовались ею для уничтожения сорняков вокруг своих полей. Так что и запас был наготове. «Да, — думает Арт, — операция эта мексиканская. Мы, американцы, здесь просто в качестве консультантов, как во Вьетнаме, только в других кепи. Война Америки против наркотиков открыла фронт. Теперь 10-тысячная мексиканская армия ворвалась в эту долину близ города Бадирагуато, помогая копам муниципальной федеральной полиции, известным как «Федералис», и десятку консультантов из управления по борьбе с наркотиками вроде Арта. Основная масса солдат пешие, другие верхом, будто вакерос, гонящие перед собой скот. Приказы им даны простые: отравите маковые поля и спалите все, что уцелеет. Разгоните гомерос, чтобы разлетелись, будто сухие листья в ураган. Уничтожьте раз и навсегда источник героина в Синалоанских горах Западной Мексики. В Западной Сьерре самое благоприятное в этом полушарии сочетание высоты, дождей и кислотности почвы для выращивания папавер сомниферум, то есть мака опийного. А опиум в конечном счете превращают в мексиканскую грязь, дешевый коричневый забористый героин, который наводняет улицы американских городов. «Да, операция «Кондор», — думает Арт. Настоящих кондоров в небе над Мексикой не видели уже лет 60. Еще раньше они исчезли в Америке. Но у каждой операции должно быть название. Иначе мы не поверим в ее реальность. И вот это кондор. Арт немного почитал про эту птицу. Самая крупная из хищных. Хотя термин несколько неточный, потому что питаться она предпочитает падалью. Большой кондор, узнал Арт, может поднять мелкого оленя. Но больше всего кондору нравится, когда настоящий хищник настигнет выбранную жертву, отобедает, а тут он, не утруждаясь, планирует на остатки туши. Мы тоже охотимся на мертвых. Операция «Кондор». И снова вспышкой воспоминания о Вьетнаме, смерть с небес. И я опять сижу, как там, скорчившись в кустах, дрожа на влажной прохладе горного утра, устраиваю засады. Все повторяется. Только теперь моя цель не солдат-вьетконговец, возвращающийся в деревню, а старый Дон Педро Авилес, наркобарон Синалоа, Эль Патрон, хозяин. Дон Педро уже полвека переправляет отсюда опиум. Еще до того орудовал, как в горы явился Бакси Сигел в обнимку с красоткой Вирджинией Хилл, чтобы прибрать к рукам для мафии западного побережья неиссякаемый источник героина. Сигел заключил сделку с Доном Педро Авилесом, а тот использовал его как рычаг, чтобы стать патрон самому, стать боссом. И статус этот он удерживает и по нынешний день. Но власть мало-помалу утекает от старика. В последнее время молодые нахрапистые парни начали оспаривать его авторитет. Таков уж закон природы, раздумывает Арт. Подросшие львята потихоньку одерживают верх над старым вожаком. Ни одну ночь Арт пролежал без сна в своем номере в Кульяканском отеле под треск пулеметных очередей на улице. Перестрелки стали таким обычным делом, что город даже получил прозвище «Маленький Чикаго». Но после сегодняшнего дня, возможно, им больше станет нечего делить. «Арестуй старого Дона Педро, и ты положишь конец этому». «А заодно станешь героем», — думает он, испытывая легкое чувство вины. Арт — истый фанатик войны против наркотиков. Вырос он в Сан-Диего, в Барио-Логан, и собственными глазами видел, что творит героин с людьми, особенно с бедняками. Барио — район большого города, где живет преимущественно испаноязычное население. Так что все-таки операция проводится для того, чтобы очистить улицы от наркотиков, напоминает он себе, а не способствовать продвижению твоей карьеры. Но, по правде, его карьере совсем не помешает, если именно он захватит Дона Педро Авилеса. Управление по борьбе с наркотиками — организация новая. Ей 2 лет еще нет. Когда Ричард Никсон объявил войну наркотикам, ему потребовались солдаты. Большинство новых бойцов пришло из старого бюро по борьбе с наркотиками и опасными лекарствами. Немало влилось из различных полицейских департаментов, но некоторые из раннего призыва были и из компании. Компания — жаргонное название ЦРУ. Арт тоже был одним из ковбоев компании. Так полицейские называют парней, пришедших из ЦРУ. В этом прозвище сквозит оскорбительный оттенок недоверия и обиды. И зря, считает Арт. В основе своей задачи у них одна — сбор информации. Ты находишь источники, культивируешь их, управляешь ими, и действуешь, исходя из сведений, которые они тебе поставляют. Кардинальная разница между его старой работой и новой состоит в том, что на прежней он арестовывал свои мишени, а на новой их убивают. Операция «Феникс» — спланированное уничтожение вьетконговской инфраструктуры. Мокрой работой Арт не слишком часто занимался. Его задачей во Вьетнаме был сбор разрозненной информации и анализ ее. А уж потом другие ребята, в основном спецназовцы, одолженные у компании, шли в атаку, действуя согласно информации Арта. Уходили они по ночам, — вспоминается Арту. Иногда их не было 3-4 дня, потом они появлялись в лагере поздней ночью, ошалевшие от дексидрина, исчезали в своих палатках, где отсыпались по нескольку суток кряду, после чего снова отправлялись на боевую операцию. Арт всего пару раз участвовал в таких операциях, если его источники приносили информацию о том, что крупная группировка солдат сосредоточена в каком-то районе. Тогда он сопровождал спецподразделение и устраивал ночную засаду. Не особо ему такое нравилось. Он почти всегда отчаянно трусил, но работу свою выполнял, спускал курок, приводил своих товарищей обратно и сам выбирался из боя. Слава богу, руки-ноги целы, голова на плечах. Столько дерьма навидался, что только и мечтал забыть обо всем этом навечно. Но приходится мириться с фактом, думает Арт, что когда я пишу на бумаге имена людей, то этим подписываем смертный приговор. И тогда возникает вопрос, как остаться порядочным в бесчестном мире? Но та долбанная война, та проклятая долбанная война, как и большинство американцев, он смотрел по телевизору, как снимаются с сайгонских крыш последние вертолеты, и как большинство ветеранов пошел и напился в хлам в тот вечер. А когда пришло предложение перейти в новое управление по борьбе с наркотиками, то схватился за него. Но сначала, конечно, обсудил это с Элси. «Может, эта война стоит того, чтобы на ней воевать?» — сказал он жене. «Может, хоть и эту войну мы сумеем выиграть?» «И теперь, пожалуй, — думает Арт, сидя в засаде и карауля Дона Педро, — мы близки к победе». Ноги у Арта онемели от долгой неподвижности и неудобной позы. Но он сидит все так же, не шелохнувшись. Служба во Вьетнаме научила его этому. Мексиканцы, затаившиеся в окрестных зарослях, также ведут себя дисциплинированно. 20 специальных агентов из ДФС, вооруженные УЗИ, одетые в камуфляж. ДФС — Дирекцион Федерал де Сигуридад, Управление Федеральной Безопасности, Мексиканская разведывательная служба. Кроме Тио Барреры. Даже тут, в высоком кустарнике, специальный помощник губернатора одет в свой фирменный черный костюм, на нем белая рубашка на пуговицах и узкий черный галстук. Вид у него спокойный и безмятежный. Настоящий латиноамериканец, полный чувства собственного достоинства. Тио напоминает киношного идола из фильмов 40-х, думает Арт. Лакированно зализаны назад черные волосы, ниточка усов, красивое тонкое лицо со скулами, будто высеченными из гранита. Глаза черные, как безлунная ночь. Официально Мигель Анхель Баррера — коп, полисмен штата Синалоа, охранник губернатора штата Мануэля Санчеса Серро, а неофициально — посредник между властями и гангстерами, спецагент губернатора. И так как Кондор — формальная операция штата Синалоа, то именно Баррера — настоящий режиссер всего шоу. Если уж быть честным до конца, думает Арт, то Тио Барреро командует и мной. 3 месяца тренировок в лагере наркоуправления оказались не такими уж тяжкими. Физическая подготовка так, пустячок. Арт легко пробегал 3-мильный маршрут, умел играть в баскетбол, и занятия по самообороне были ерундовиной в сравнении с Лэнгли. Инструкторы заставляли их только боксировать и заниматься рестлингом. А Арт еще подростком занял 3-е место в соревновании «Золотые перчатки» в Сан-Диего. Он был середнячком в своей весовой категории. Техника хорошая, но реакция замедленная. Он узнал суровую для себя правду: научиться быстрой реакции невозможно. Правда, боксировал он так хорошо, что попал даже в высший разряд, и ему крепко доставалось. Однако он доказал, что умеет держать удары, а для паренька Метиса из Барио это уже победа. Мексиканские поклонники бокса больше уважают боксера, способного держать удары, чем того, кто умеет наносить их. Арт умел держать удар. После того, как он начал боксировать, мексиканские парни больше не задирали его. Даже отъявленные хулиганы держались от него подальше. На тренировках Арт не особо старался избивать противников на ринге. Не было смысла одерживать победы, наживая врагов только ради того, чтобы покрасоваться. На занятиях по правоохранительным процедурам дела шли похуже. Но он одолел и это вполне нормально. А курс по наркотикам был совсем легким. На вопросы типа «Вы можете опознать марихуану? Вы сумеете опознать героин?» Арт подавлял порыв ответить «Ему ли этого не знать?» Еще одно искушение, против которого устоял Арт — закончить курс первым в группе. Он мог бы, прекрасно понимал, что вполне мог бы, но решил спустить на тормозах. Полицейские и так выказывали неудовольствие, считали, что типы из компании вторглись на их территорию, а потому разумнее было особой прыти не проявлять. Так что на занятиях спортом он не напрягался, не высовывался и на других, а в тестах специально несколько раз ткнул в неправильные ответы. Он и занимался успешно, и экзамены сдал легко, но не блистал. Труднее было сдерживать себя на практических занятиях. Слежка. Привычно, как старая шляпа. Скрытые камеры, микрофоны, жучки. Поставить их он сумел бы хоть во сне. Тайные встречи, засвеченные тайники, действующие тайники, установление дружеских связей со стукачами, допрос подозреваемого, сбор информации, анализ данных. Этот курс он мог бы преподавать сам. Но Арт держал рот на замке. Закончил обучение, и ему вручили удостоверение специального агента управления по борьбе с наркотиками. Предоставили двухнедельный отпуск, а затем отправили прямиком в Мексику. Сразу в Кульякан, столицу наркоторговли западного полушария, в город-рынок опиума, чрево зверя. Новый босс принял его дружелюбно. Тим Тейлор, кульяканский шеф-резидент управления, предварительно изучил его данные и легко все прочитал между строк. Арт сел напротив него за стол, и Тим, не поднимая глаз от папки, бросил: «Вьетнам? Да. Ускоренная программа установления мира? Да, иначе операция «Феникс». Старая расхожая шутка. Многие ребята на всей скорости упокоились там в мире». «ЦРУ», — проговорил Тейлор, — «и это был не вопрос, а утверждение». Вопрос или утверждение, но Арт промолчал. Досье на Тейлора он знал. Тот работал еще в старом бюро, когда эта организация переживала скудные времена. Теперь, когда борьба с наркотиками стала первоочередной задачей, и бюджет отпускался жирный, Тим совсем не собирался уступать свои трудно завоеванные позиции компашке новичков, вторгшихся на его территорию. «Знаешь, что мне не по душе в вашей компании ковбоев?» — буркнул Тейлор. — Нет, вы не копы. Вы убийцы. — Да хрен тебя дери, а ты-то, — подумал Арт. Но рта не раскрыл, держал накрепко запечатанным, пока Тейлор читал длинную лекцию про то, что он не желает от Арта никакого дерьмового ковбойства, про то, что они здесь команда, и Арту лучше влиться в команду, играть по правилам. Арт охотно влился бы и играл, если бы его в эту команду приняли. Хотя ему, в общем-то, было на это наплевать. Когда растешь в Барио, а отец у тебя американец английского происхождения и мать мексиканка, ты всегда не в команде. Отец Арта был бизнесмен из Сан-Диего, соблазнивший во время отпуска в Масатлане девушку-мексиканку. Арт часто думал, как забавно, что зачат он был в Синалоа. Арт-старший решил поступить по совести и женился на девушке. Это решение далось ему не слишком тяжело, потому что она была потрясающей красавицей. Арт унаследовал ее красоту. Отец привез ее в Штаты и быстро охладел к ней. Она как сувенир, который вы приобрели в Мексике во время отпуска. На лунном берегу в Масатлане смотрелась куда лучше, чем в холодном, трезвом свете будней Америки. Арт-старший бросил ее, когда Арту и года не исполнилось. Она не захотела поступиться единственным преимуществом, какое было у ее сына, гражданством США, и потому переехала к какой-то дальней родне в Барио-Логан. Арт знал, кто его отец. Иногда мальчик, сидя в маленьком парке на Кросби-стрит и глядя на высоченные стеклянные здания в центре, воображал, как входит в одно из них повидаться с отцом. Но никогда не входил. Арт-старший посылал чеки, сначала регулярно, потом изредка. Иногда у него случались приступы отцовской нежности, а может, вины, и он являлся к ним и вел Арта на обед или на игру падрес. Но отношения между ними так и не сложились, оставались натянутыми, им было неловко друг с другом. А когда Арт стал учиться в младшей средней школе, отец и вовсе перестал его навещать. И деньги присылать тоже. Так что 17-летнему Арту было нелегко приехать, наконец, в центр города, решительно войти в высокое здание и найти офис отца. Он ознакомил его со своими высокими результатами SAT. Тест академических способностей проводится в США вместо приемных экзаменов в колледж или университет. Письмом о зачислении в Калифорнийский университет и заявил: «Не волнуйся, единственное, что мне нужно от тебя, — чек». И получил его. За время обучения Арт получил еще 4 чека. А заодно и урок 3S — «Спасай себя сам». Урок полезный, потому что его попросту вышвырнули в Кульякан. «Ты только застолби территорию», — заявил ему Тейлор среди набора клише, типа «сдвинь дело с мертвой точки, полегоньку там», и выдал даже что-то вроде: «Провал подготовки — это подготовка к провалу». Он вполне мог бы еще добавить: «Катись нахрен», потому что такова и была суть. Тейлор и копы держали Арта в полнейшей изоляции, не подпускали к информации, не знакомились с теми, с кем контактировали, не звали на встречи с мексиканскими копами, не приглашали на утренние посиделки за кофе с пышками или выпить пивка на закате, где и передавалась настоящая информация. Его оттеснили на обочину. Местные жители не желали говорить с ним, потому что Янки в Кульякане мог быть только или наркодилером, или антинарком. Агент управления по борьбе с наркотиками. В наркодилера он не годился, потому что не покупал товар. Денег Тейлор не дал. Он не желал, чтобы Арт испоганил то, чего они уже достигли. А стало быть, он был антинарком. Кульяканская полиция не желала с ним сотрудничать, потому что он был антинарком Янки, которому следовало сидеть дома и не соваться в чужие дела. Да к тому же большинство копов уже числились в платежной ведомости Дона Педро Авилеса. По тем же причинам не стремились иметь с Артом дел и копы штата Синалоа. Если уж его управление не желает с ним работать, так с какой стати им стараться? Но не сказать, чтобы и в команде дела шли так уж блестяще. Управление по борьбе с наркотиками уже 2 года обивало пороги мексиканского правительства, пытаясь вынудить начать борьбу против Гомерус. Агенты добывали улики, фотографии, пленки свидетелей, и Федералис, заверив, что немедленно начнут действовать, не предпринимали даже попыток. В управлении только и слышали: «Это же Мексика, сеньоры, тут такое в раз не делается». Улики устаревали, свидетелей запугивали, Федералис продвигались по службе, и американцам приходилось начинать все сначала с другим копом, который просил их добыть крепкие улики и привести свидетелей. А когда все это преподносилось ему на блюдечке, он, покровительственно посматривая на них, заявлял: «Сеньоры, это ведь Мексика. Не все сразу». А героин, меж тем, тек с холмов в Кульякан точно грязь весеннего паводка. Каждую ночь молодые Гомерос переправляли его с людьми Дона Педро, и город стал казаться Арту Данангом или Сайгоном, только стреляли тут чаще. Ночь за ночью лежал Арт без сна на кровати в отеле, глотал дешевенький скотч, иногда смотрел футбол или бокс по телевизору, хандрил и жалел себя. И скучал по Элси. Господи, как же ему не хватало Элси! Элсию Паттерсон он встретил на Брунуок, когда учился на последнем курсе. Подошел к ней под хилым предлогом: «Мы с вами не в одной группе по точным наукам». Высокая, худенькая, светловолосая, Элси оказалась еще по-детски угловатой, нос у нее был длинный и рот великоват, и зеленые глаза посажены чуть глубже, чем положено, но Элси все равно была красива и умна. Они действительно были в одной группе по точным наукам, и Арт как-то слышал ее сообщение на занятии. Она пылко отстаивала свои взгляды, чуть более радикальные, чем у Эммы Голдман, и это тоже ему понравилось. Они отправились вместе съесть пиццу, а потом заглянули к ней в Вествуд. Элси сварила эспрессо, и они долго болтали. Арт узнал, что она из Санта-Барбары, ее родители из старых калифорнийских семей, богатый отец — крупная фигура в Демократической партии штата. Арт показался ей безумно красивым. Он выглядел бы смазливым, если бы не нос, сломанный на ринге. Привлекали девушку также его рассудительность и ум, позволившие пареньку из Бариу попасть в университет. А одиночество, обидчивость, прорывающийся иногда темперамент делали его вовсе неотразимым. Знакомство закончилось постелью, и в темноте после любви Арт спросил: «Ну что, теперь поставишь галочку, переспала со Спиком?» «С мексикашкой, то есть?» Подумав немного, Элси ответила: «А я всегда считала, Спик означает порториканца. Галочку я поставлю в графе «переспать с Бинером». Вот Бинер — это мексикашка. В общем-то, я всего лишь наполовину мексикашка». «Да? Тогда ты и галочки недостоин». Элсия была исключением из теории Арта Триес. Она незаметно проникла в его жизнь, подорвав самодостаточность, уже укоренившуюся в нем, когда он познакомился с ней. Скрытность давно стала привычкой, защитной стеной, которую он старательно возводил вокруг себя с самого детства. А к тому времени, когда он влюбился в Элси, Арт приобрел еще и профессиональные навыки в этом искусстве. Разведчики талантов из компании зацепили его на втором курсе университета и сорвали, словно удобно висящий спелый плод. Профессор Осуна, кубинский эмигрант, его преподаватель по международным отношениям, пригласил Арта на кофе. Стал давать советы, какие науки, языки лучше изучать. Позже, во время обедов у него дома, учил, какой вилкой пользоваться, какое вино с чем пить и даже с какими женщинами встречаться. Элсия профессору Осуне очень понравилась. «Она идеальная для тебя женщина», — заметил он, — «она тебя отшлифует». Все это напоминало не вербовку, а обольщение. И не сказать, чтобы Арта было так уж трудно соблазнить. Потерянный, одинокий, дитя двух культур, он находился между двумя мирами, и места для него не было ни в одном. «У них есть нюх на парней вроде тебя», — думал Арт позже. «Ты был находкой для них, умной, закаленной улицей, амбициозной, белой, но дерущейся по-черному. Все, что требовалось, чуть отполировать тебя, придать лоск». И они это сделали. Потом посыпались мелкие поручения. «Артуру, приезжает боливийский профессор, пожалуйста, покажи ему город». Еще несколько подобных поручений, и Артуру... Чем доктору Эчеверия нравится заниматься в свободное время? Он пьет? Ему нравятся девочки, нет? Может, мальчики? А потом: «Артуру, если профессору Мендесу захочется марихуаны, ты сумеешь ему достать? Артуру, ты можешь сказать, с кем наш друг, известный поэт, беседует по телефону?» «Артуру, это подслушивающее устройство. Установи его в комнате. Сумеешь?» Арт выполнял все, глазом не моргнув, и выполнял хорошо. Диплом и билет в Лэнгли ему вручили практически в один день. Он попытался объяснить это Элси, но получилось не очень понятно. «Я вообще-то могу тебе все объяснить, но на самом деле не могу». Вот и все, что он сумел изобрести. Элси была девушкой не глупой и поняла все правильно. «Бокс. Вот метафора, идеально подходящая для тебя. То есть искусство не подпускать никого близко. Ты добился в нем больших успехов. Тебя никто и ничто не трогает». «Это неправда», — подумал Арт. «Ты трогаешь меня». Они поженились за несколько недель до его отъезда во Вьетнам. Оттуда он писал ей длинные страстные письма, где никогда ни слова не было о том, чем он на самом деле занимался.